Глава 56. «Значит, Орландо Даги погиб?» Сказав это, генерал Фольскар смерил меня оценивающим взглядом, и я ответил «Да». «В своем дворце?» «Так точно». «А кто устроил взрыв?» «Только не надо говорить, что Гурий Таги и адмирал Шукран. В это я не поверю». «Нам неизвестно». «Ну, и кто сейчас контролирует государство?» «Группа патриотов из ближнего круга верховного правителя». Генерал был удовлетворен. Он услышал именно то, что хотел, и я его не разочаровывал. Фольскар – человек не глупый, но он мыслил стереотипами и руководствовался собственным кодексом чести. Поэтому неожиданности я не ожидал, и переговоры прошли именно так, как мы с мастером предполагали. Генерал выдвинул ряд условий. Его бригада продолжает служить верховному правителю ЦМ, и неважно, кто занимает этот пост – получает премиальное за невмешательство в гражданскую войну, и планета Спарта-2, родина Фольскарра, по-прежнему не платит никаких налогов в казну и имеет собственное самоуправление. Все просто. Служака остается служакой. Будь я на месте генерала, обязательно бы рискнул, захватил бы несколько кораблей, погрузил на них все сокровища Новой Ливадии и покинул бы Тарим. Но это я, до недавнего времени вожак небольшой стаи отмороженных авантюристов, а генерал Фольскар в первую очередь спартанец и прекрасно понимал, что за похищение сокровищ придется кому-то отвечать. И если не достанут его, то отыграются на родной планете, которая окажется под ударом карательного флота и будет подвергнута зачистке. Фольскар свой мир любил и рисковать не мог. «Есть вопросы еще?» Я поймал взгляд генерала и выдержал его. «Нет», — он покачал головой и добавил. «Однако имеется дополнительное условие». «Какое?» «Прежде чем вы начнете опустошать сокровищницы дворца, я должен встретиться с Дианой Вирте». «Хотите получить дополнительные гарантии?» «Верно. Она вам их не даст. Диана только лицо». «В таком случае нужна встреча с человеком, который принимает решение». «Такой человек перед вами, генерал. Мое слово и есть гарантия». Краткая пауза. Снова Фольскар изучал мое лицо, а затем сказал. «Вы не врете, полковник Демид Валленштейн? Хотя, может быть, никакой не полковник, не Демид и не Валленштейн?» «Вы правы, господин генерал. Мои документы всего лишь кусок пластика с печатью и цифровым кодом. Но сути это не меняет. Я один из тех, кто принимает решение. Ваши условия будут выполнены. Мое слово крепкое». На мгновение генерал заколебался. Наверняка он боролся с соблазном взять меня в плен, чтобы выбить информацию. Пока он не наделал глупости, следовало нанести добивающий удар – и я это сделал. «Кстати, господин генерал, пока не забыл, вам огромный пламенный привет от командующего 19-м охранным флотом адмирала Вахаро. В данный момент он подлетает к вашей родной планете». «Кто такой Стивен Вахаро?» «Один из цепных псов Орландо Таги. Генерал Фольскар, разумеется, знал. Вместе с этим адмиралом он проводил карательные операции против нескольких мятежных планет. И Фольскар понимал, что если Вахаро получит приказ уничтожить Спарту-2, он сомневаться не станет». Шах и мат. Сопротивление бесполезно. Пора поднимать белый флаг. Я все понял, полковник. Генерал кивнул и повернулся ко мне спиной. Следуйте за мной. Все мои охранники, кроме Ломова, в полной боевой экипировке, остались снаружи. Внутри дворца только вооруженные до зубов спартанцы в тяжелой броне, и, судя по всему, если бы переговоры закончились неудачей, они пошли бы на прорыв и попытались подороже продать свои жизни, а дворец, вероятнее всего, был бы взорван. Но мы с генералом нашли общий язык, и теперь гвардейцы могли немного расслабиться. На лифте мы спустились в подземелье и вышли на небольшую площадку. Стены обиты пластиком. Свет неяркий. От площадки полукругом расходились 8 широких коридоров, по которым могли кататься грузовые электрокары. Фолькскар достал планшет, вывел на него схему подземелья и стал объяснять, что и где находится. Некоторые коридоры пока не оборудованы. В скальном грунте пробили проходы с таким расчетом, что можно быстро сделать дополнительное хранилище или жилые помещения. Еще один коридор ведет в казарму для личного состава бригады «Титан», а в его противоположном конце грузовые лифты. Для меня интерес представляет только коридор номер 2. Именно он приведет нас к сокровищницам. Слушать пространные объяснения генерала, который тянул время, не хотелось, и я его поторопил. После чего Фолькскар тяжело вздохнул и повел нас в закрома Орландо Таги. Редкие дорогостоящие металлы, драгоценности, древние картины, скульптуры и прочий антиквариат меня не интересовали. Посмотрел, конечно, но от восторга не подпрыгивал. Редкие предметы, спора нет, а для собирателей старины бесценные, ибо это наследие человечества, зачастую сотворенное гениями. Но я уже столько повидал, что удивить меня трудно. Мне наиболее интересны артефакты негуманов и магические вещицы, которые упомянуты в списке Орландо Таги. Они находились в одном разделенном на отсеке хранилище, и здесь я задержался. Генерал Фолькскар продолжал выступать в роли гида, а Ломов следовал за нами по пятам, настороженно оглядывался, держал правую руку на штурмовом автомате и молчал. Мы двигались от одного предмета к другому, и я не переставал удивляться. Столько всего необычного и необъяснимого, что голова шла кругом. А затем, примерно в центре хранилища, подошли к отсеку, в котором хранился живой череп рогатого существа. Фолькскар сразу подобрался и порекомендовал не входить в зону его телепатического воздействия. Мол, всякое случается. Орландо Таги иногда общался с черепом и даже получал от него дельные советы. А вот Фолькскар, который был свидетелем, как трое солдат, оказавшись в отсеке, сошли с ума, рисковать не советовал. Хотя бы по той причине, что на территории дворца он за меня в ответе, и я гарант нашего договора. Про череп я знал. Орландо Таги описал его весьма точно и подробно, а заодно поделился методиками общения с древним существом. Причем он отметил, без приглашения соваться к черепу не стоит. Так что я решил последовать совету генерала, посмотреть на артефакт через стеклянное бронестекло и двинуться дальше. Однако, чем дольше я наблюдал за артефактом, тем сильнее меня разбирало любопытство. А потом я услышал мысленный посыл. «Входи. Приглашаю тебя в гости и зла не причиню. Нам есть о чем поговорить». Я посмотрел на Фолькскара и Ломова. Судя по всему, они приглашения не слышали, и оно было адресовано только мне. Ну и как же поступить? Войти в отсек? Или сделать вид, что ничего не произошло? Тем временем Фолькскар заметил мой взгляд и спросил. «Вы что-то услышали, полковник?» «Да», — подтвердил я. «Приглашение?» Я кивнул, а генерал нахмурился. Возможно, он был недоволен тем, что за долгие годы службы во дворце ни разу с черепом не общался. А тут приходит непонятный человек со стороны, и его сразу приглашают. «Как-то несправедливо!» «Разве генерал Фольскар не достоин войти в отсек?» «Впрочем, это всего лишь мои предположения, и что у спартанца на уме наверняка мог сказать только он сам». «Командир», — наконец высказал Соломов, — «пошли к следующему хранилищу». «Погоди», — отмахнулся я от него и обратился к Фольскару. «Разблокируйте дверь». «Вы уверены?» — уточнил он. «Уверен». «Не надо, командир!» — снова встрял Жора. «У меня хреновые предчувствия!» Я не обратил на слова Ломова внимания. Неодолимая сила потянула меня в отсек. Захотелось пообщаться с черепом, и я собрался поторопить генерала. Однако он, немного поколебавшись, уже набрал на входной двери шестизначный код, и стальная створка отъехала в сторону. «Жора!» «Видеозапись ведешь?» – задал я вопрос телохранителю. Он приложил правую ладонь к шлему, в который была встроена видеокамера. «Как обычно. Хорошо!» Я кивнул и вошел в отсек. Помещение просторное. 10 на 10 метров. В центре мраморная плита, на которой лежал крупный рогатый череп, и рядом раскладной стул. Больше ничего нет. Стены и пол голые. Ни ковра, ни паласа, камень и пластик. Собрав в кулак волю, широким шагом я приблизился к плите и навис над черепом. Кость светло-серая, а изогнутые 30-сантиметровые рога почти черные. Кем было при жизни существо, которое после смерти способно общаться с нами? И можно ли считать, что оно умерло, если мозг продолжает функционировать? Вопросы без ответов. По версии Фольскарра, это полубог. Один из потомков тех существ, которые создали Вселенную. Верховный правитель считал его демоном космоса. Ученые-материалисты, которые обследовали череп больше полувека назад, еще до того, как он попал в руки Орландо Таги, были уверены, что это биологический компьютер неизвестной человечеству расы. А другие ученые, специалисты Звездной Империи, остановились на версии необычного мутанта, известного земной науке под именем Минотавра. Кто прав, и есть ли хоть капля истины во всех этих теориях, я сказать не мог. Пусть теориями занимается кто-то другой, а я практик. Чего точно не знаю, о том стараюсь не размышлять. Тишина. Мои спутники остались за дверью, которая снова закрылась. Они наблюдали за мной через стекло, а я взял раскладной стул, поставил его перед черепом и присел. «А ты необычный человек», — услышал я очередное послание черепа. «Чем же?» — вспоминая советы Орландо Таги, сформировал я ответное мысленное послание. «Хотя бы тем, что у тебя хороший потенциал. Если развить способности, далеко пойдешь». «Я и так уже пришел. Целый ИО, исполняющий обязанности Верховного Правителя Центральных Миров. Куда уж дальше и выше?» «Ты еще молодой. Не понимаешь, о чем речь. И твои мысли поверхностны. Однако они глубже, чем у того человека, который общался со мной раньше. С ним было неинтересно. Мнительный, злопамятный и жадный. Поэтому завис на одном уровне. Он не хотел слушать моих советов и сейчас сидит в подвале у твоего брата, выбалтывает свои секреты. А ты занял его место». Ничуть не удивившись тому, что череп знает, где сейчас находится Орландо Таги и чем он занимается, я задал ему вопрос. «Кто ты?» «Разумное существо, которое умерло, но продолжает жить». В его мысленном посыле мне почудилась насмешка. «Зачем уходишь от прямого ответа?» «Потому что правду рассказать не могу, а придумывать очередную сказку не хочется, да и времени нет. В этом измерении мои силы ограничены, и тратить их на пустую болтовню слишком расточительно». «Я тебя услышал, и если не желаешь болтать о пустяках, давай поговорим о чем-то серьезном». «А ты к этому готов?» «Не понимаю тебя. Я здесь, следовательно, готов». «Каждая информация — это не только новые знания, но и тяжкий груз. Допустим, я сообщу тебе, что вскоре человечество в этой части галактики погибнет, и шансов на спасение нет. Ты готов это принять, услышать и донести до других людей? Я не могу просканировать тебя полностью, но уверен, что тебя такая информация не обрадует. Впрочем, как и других представителей вашей расы, которые в это просто не захотят верить и объявят тебя сумасшедшим, после чего отправят тебя в психбольницу или убьют. Гораздо проще жить, не ведая будущего, которое невозможно изменить». «А его точно невозможно изменить?» «На вашем уровне точно». «Но мы можем шагнуть дальше? Разве не так?» «Рассуждаешь правильно. Только противник у вас будет такой, с каким вы никогда раньше не сталкивались. Страшные существа. От них даже гортаины бегут, хотя вы считаете, что они просто мигрируют». «Выходит, человечеству действительно угрожает опасность?» «Да». «И с кем мы столкнемся?» «Раса Кхот. Само название Кхотингир. Тебе это название ни о чем не скажет». «Как они выглядят? Когда ждать удара? В чем их сила и слабость? Каков уровень развития?» «Бесполезно. Их сила даже не в технике, хотя они превосходят вас по мощи оружия и кораблей, а в способности грамотно планировать свои шаги и менять реальность. Поэтому, если оставить все как есть, ваше поражение и уничтожение неизбежны». «И все-таки шанс на победу и спасение есть?» «Да». «Что необходимо сделать?» «Для начала ты должен довериться мне, а потом покинуть этот уровень реальности и пройти обучение на планете под названием Ирия. Если выстоишь, станешь сильнее и мудрее, вернешься обратно и поведешь человечество к победе. Если проиграешь, погибнешь или будешь рабом моего господина. Момент подходящий, и я готов переправить тебя на Ирию, где тебя встретит мой господин прямо сейчас». «Так у тебя еще и господин есть?» «Имеется». «А как ты меня переправишь на Ирию?» «Телепортация». «Сколько времени у меня на размышление?» 3 минуты. «Так мало?» «Время на исходе. Упустим момент, и все пойдет прахом. Ты опоздаешь». Снова вспомнив советы Орландо Таги, Я представил, что между мной и черепом невидимый щит. Бывший верховный правитель считал, что этот нехитрый прием временно закрывает его мозг от сканирования. Возможно, поможет, хотя я в этом сомневался. Мне нужно взять короткий тайм-аут и подумать. Каковы исходные данные? Есть разумный череп, артефакт, который, по его словам, имеет господина. Существует в разных реальностях, как минимум двух, и предупреждает меня об опасности для всего человечества в этой части галактики. Ха, а разве люди живут еще где-то? Никогда раньше артефакт не обманывал тех, с кем общался. Об этом упоминается в сопроводительных документах исследователей, и данный факт подтверждает Орландо Таги. Череп готов переправить меня в мир под названием Ирия, где я пройду обучение. Сроки и условия, а также дисциплины, которым предстоит обучаться, неизвестны. После чего я смогу вернуться обратно и остановить вторжение расы Кхот или стану рабом его господина. «Что за бред?» С внутренним возмущением и негодованием подумал я. «Зачем мне слушать нашептывание какого-то черепа с полумертвым мозгом? Это же дикость! Надо встать и уйти!» Череп все-таки услышал мои мысли, и пришел его очередной посыл. «Другого шанса у тебя и потомков землян уже не будет. Решайся, ты на распутье и должен сделать выбор». Понимая, что меня разводят, словно последнего простака, я оглянулся назад. Увидел встревоженное лицо Ломова и каменное, напоминающее гипсовую маску Фольскарра. Затем снова посмотрел на рогатый череп и хотел отказаться, но вместо этого сказал: «Согласен». «Это твой выбор. Сцепи зубы». Я стиснул зубы так, что они хрустнули. И со мной стало происходить нечто невероятное. Мое тело начало рассыпаться в пыль, и происходило это снизу вверх. Кожа, мясо, кровь и кости превращались в мелкую труху вместе с одеждой и обувью. Все это происходило очень быстро и безболезненно. Я ничего не чувствовал и спустя несколько секунд потерял сознание. Пришел в себя так же резко и обнаружил, что нахожусь в полутемном помещении. Стены скрыты тьмой, их не видно. Пол подо мной каменный и холодный настолько, что это неприятно. Поэтому я быстро поднялся и провел по телу руками. Вроде бы цел и невредим. Самочувствие в норме. На запястье коммуникатор, который утверждает, что не может поймать сеть. На поясе кобура и в ней пистолет с запасными обоймами, а на левой ноге под штаниной тонкий стилет. «Оружие есть уже неплохо», — промелькнула мысль, и в этот момент вокруг меня образовался ровный световой круг, словно я артист на сцене, и меня освещают прожектором. «Здравствуй, новый ученик!» Услышал я негромкий, обезличенный голос, который не отразился гулким эхом от стен. Шмыгнув носом, я слегка кивнул и тоже решил быть вежливым. «Здравствуйте!» Короткая заминка, и я добавил: «Учитель!» «Я знаю, чего ты хочешь, и могу это дать. Ступай к выходу, там тебя встретят». На каменном полу появился указатель из красных стрел, а световой круг исчез. Вокруг по-прежнему темнота, и понимая, что прямо сейчас мне никто и ничего объяснять не станет, я двинулся по красным стрелам к выходу. Что дальше? И чего ждать? Неясно. Я в очередной раз влип в историю, из которой как-то придется выпутываться. Желательно с прибытком для себя, сохраняя здоровье и рассудок. Как-то там теперь брат Роберт и дед будут без меня центральные миры грабить? С легкой тоской подумал я и на ходу махнул рукой. Эти своего точно не упустят. Так что беспокоиться не стоит».